Эпилог. Прошло некоторое время. Тарелочка завершила показ, пошли титры, и Марфа, уже и без того плачущая, вовсе разродилась рыданиями. «Но это же все неправда! Я совсем-совсем не такая!» Мороз помог ей устроиться на подушках выше, приобнял за плечи и заворковал, поглаживая ее по плечам и целуя руки. «Нашла из-за чего расстраиваться, милая. Разве не знаешь, как это делается? Одни слышали звон, да не знают, где он. Другие подхватили и вовсе все переврали. Ты у меня самая-самая красивая. Нет никого пригожее тебя на всем белом свете. Да и смотри, меня тоже стариком с пустой башкой сделали. Забыть посох, это ж надо додуматься!» Марфа шмыгнула носом и с надеждой посмотрела на мужа. «Правда?» Он ласково коснулся ладонями ее большого живота, нежно приговаривая. «Не плачь, а то и сыночек вместе с тобой расстраивается. Как сегодня чувствует наш мальчик?» Она судорожно всхлипнула, постепенно приходя в себя, и поделилась. Что-то притих. Обычно бойки уже с позаранку крутится, пинается, а сегодня что-то спокойный. «Может быть, еще спит?» — предположил Мороз. «Хочешь, я принесу тебе мороженого? Или лучше огурчиков соленых?» Марфа сморщила нос, прислушиваясь к себе. Чего ее дитятку хочется? Но выпирающий на последнем сроке живот уже давил на все органы, наполняя организм усталостью от состояния беременности, и ничего, кроме как скорее уже разрешиться от бремени, не хотелось. «Просто полежи немного со мной». Она улыбнулась мужу и погладила его по руке. «Твое присутствие, Морозушка, всегда этого постреленка убаюкивает». Он трепетно коснулся кончиками пальцев ее щеки, поправил непокорные локоны и осторожно улегся рядом на кровати. «Как хорошо дома! Можно никуда не спешить и понежиться в постели дольше обычного». Из коридора донесся шум тяжелых шагов и постукивание посоха. «А где все?» — весело возвестил гость голосом Деда Мороза. «Почему меня никто не встречает? Где же моя любимая внучка, Снегурочка?» Мороз посмотрел на Марфу и ошарашенно округлил глаза. Ахнул. «Ё-моё, совсем забыл! Я же деду обещал сегодня с ним обряды хороводы обережные проводить!» И его с кровати как ветром сдуло. Кинулся к шкафу, быстро выбрал подходящий наряд и стал торопливо натягивать. Когда старик, по своему обыкновению, без стука вломился в их спальню, Мороз успел уже надеть рубаху, запрыгнул в штаны и наматывал на талию длинный атласный кушак. Дед зыркнул на него и недовольно поморщился. — И почему я не удивлен? Как знал, что ты не будешь готов и нужно раньше приехать! Посмотрел на Марфу. Взгляд его потеплел, и он нежно проворковал. «А что за слезки на щечках еще не высохли? Кто мою красавицу-невестушку расстроил? На-ка, возьми, леденечек!» Как по волшебству, в его руке появился красный сахарный петушок. Марфа шмыгнула носом, почувствовав вновь накатывающие слезы. «Ох уж эти гормоны!» Села на кровати повыше, протянула руку, гостинец принимая, и прогундосила. «Спасибо! Со вкусом жареной соленой клубники!» А получив от деда утвердительный кивок, тяжко вздохнула, отправляя его в рот. «Мало того, что я некрасивая, так вы еще меня и толстой делаете!» Старик хмыкнул и озорно сверкнул глазами в сторону хмурящегося Мороза. «Нет, толстой тебя второй раз делает мой внук». На лице того мелькнула самодовольная ухмылка, которую он тут же подавил, опасаясь бурной реакции Марфы. «Я же просто чуть-чуть радую». Наклонился и положил ладони ей на живот, бережно погладил, сюсюкая. «Как там мой правнук? Как себя чувствует мой хороший?» «Тих сегодня. Может быть, спит? Ох, сил уже никаких нет!» — проворчала она в ответ. «Ну, ничего, ничего, недолго уже осталось». Осекся и обернулся, потому что в этот момент в родительскую спальню маленьким ураганом стремительно влетела девчушка с заспанным личиком и белоснежным облачком всклокоченных волос над головой. Следом за ней, цокая копытцами, золотистыми пушистыми шариками, вбежали свинки. Закрутились под ногами, весело похрюкивая. «Дедуля!» Радостно завопила девочка и, не снижая скорости, запрыгнула в объятия расплывшегося от умиления старика. «Тише, тише, зашибешь старого! Снегурочка, а ты ж чего это до сих пор не готовая? Не хочешь со мной на праздник к ребяткам ехать?» «Мороз Иванович, вы и ее с собой хотите взять?» Вздохнула Марфа и укоризненно покачала головой. «Она же еще совсем маленькая!» «Ну, мам, ну, пожалуйста, они же ждут! И с ледяной магией я управляться уже умею!» Заныла эта ягоза, состроив жалобную мордашку. «Можно?» Марфа поморщилась, потирая тянущий живот, и махнула ладонью. «Ладно!» «Вот здорово! Я быстро!» Соскочила с рук деда. «Деда, айда со мной! Ты знаешь, а у нас скоро еще поросятки появятся!» Тараторя без остановки унеслась из комнаты столь же стремительно, как и появилась. «Пойду помогу ей», — сказал старик, направляясь следом, и перед выходом гораздо строже бросил Морозу через плечо. «И ты поторопись!» «Да я уже готов!» Огрызнулся тот, накидывая легкую шубу. Внезапно Марфа скрючилась и схватилась за живот. «Ой! Ой-ой-ой!» Заохала, запричитала, прикусив губу чуть не до крови. «Мороз Иванович!» Сдавленно просипела, тяжело дыша. «Боюсь, сегодня вам придется обойтись без него. Ой!» «А вот Снегурочку и правда лучше с собой возьмите! Ох, ох, ох!» Мороз побледнел, скинул с плеч шубу, кинулся к жене, прижал ладони к ее животу и тревожно вгляделся в лицо жены. «Что? Где болит? Режет?» «Да не ори!» — хмыкнул дед. «Лекарей зови! Не видишь, рожать Марфушеньке вздумалось! Правнук мой подарочек вам под новогодье верно сделать решил. Ох, и озорник же будет, чувствую!» «Все в порядке, пока терплю!» Стараясь не кривиться от боли, просипела Морозу Марфа и посмотрела на него с раскаянием. «Прости!» Потому что знала, что Мороз и сам хотел проводить вместе с дедом обряды хороводы обережные. «Ерунда! Будут еще праздники!» Отмахнулся, отошел от кровати в другой конец комнаты, призвал посох ледяной. Взмахнул им, призывая магию. Тотчас комната стала покрываться узорчатым инеем. Взмахнул второй раз, столбом взвился из ниоткуда снежный вихрь. Сунул чародей в него руку, схватил там что-то, да наружу выдернул. Оказался в комнате лекарь. Стоит, трясется, глаза от ужаса вытаращил, не знает, как тут очутился. Вот только что в лечебнице прием вел, и вдруг... «Чего застыл, как лягушка ртом хлопаешь?» — рявкнул на него Мороз. Ухватил за шиворот, да к кровати со стонущей Марфой подтолкнул. «Не видишь, у меня тут жена рожает!» «А, Мороз Иванович, это вы!» — вздохнул с облегчением доктор. «Вы в следующий раз супругу к нам в больницу заранее привозите». «В следующий раз!» — взвыла Марфа. «Много будешь болтать, быстрее замерзнешь», — рыкнул чародей, но, заметив укоризненный взгляд стонущей жены, сконфузился. «Непредвиденно получилось, доктор. Простите». «Ничего-ничего, всякое случается», — пробормотал лекарь, подойдя к кровати и уже полностью сосредоточившись на роженице. «Текс, голубушка, что тут у нас? О, да тут уже все в процессе. Мороз Иванович, мне бы помощников и срочно». Не заставил ждать себя чародей. Взмахнул посохом, призвал вихрь. Сунул в него руку, достал еще одного трясущегося лекаря. Тот вытянулся по струнке, сложил руки на груди, закатил глаза и пробормотал. «Ох, святые боги, кажется, все. Я приставился». Но Мороз на его бубнёж внимания даже не обратил. Знай, машет себе посохом и лекаря из снежного вихря таскает. Прямо-таки, как медведь рыбу из полыньи. «Столько хватит?» — утирая со лба пот, спросил, когда медиков стало уже видимо-невидимо. «Да, да, довольно!» — замахал на него руками первый целитель. «Коллеги, скорее! У нас тут светлый маг на свет торопится появиться!» Дед Мороз, глядя на эту картину, только хохотнул весело. Вышел, только прикрыл за собой дверь, как сразу услышал радостное. «Мальчик!» Обернулся и увидел обиженно надувшуюся правнучку. «Деда, ну ты чего так долго? Смотри, я уже нарядилась. Или мы что, не едем?» «Едем, милая, едем!» Успокоил ее Дед Мороз. Взял за руку и повел прочь от комнаты, из-за которой неслись смех и поздравления. «С новым счастьем!» Конец книги. Читала Марина Пономарева.